Проституция на природе. Этот тип проституции практикуется на окраинах городов. Те, кто ею занимается, делают это эпизодически. Полицейский комиссар из Шато-Гонтье пишет в 1849 году: «Большая часть таких проституток живет со своей семьей, имеет постоянную работу и занимается развратом только по вечерам вне города, в хорошую погоду, на променадах, в плохую – в домах свиданий». Некая девушка из Лаваля признавалась в 1865 году, что однажды на лугу близ улицы Кроссандьер получила 2 франка от человека, которого раньше не встречала, после чего совершила с ним половой акт на близлежащей лужайке. Проститутки отыскивали удобные места между городом и сельской местностью, так как на эту территорию не распространялись правила. С наступлением лета они, то есть все, даже совсем юные, 12-13-летние, покидали отчий дом на много дней, отправлялись в поля пить и развлекаться с мужчинами. Прямо посреди леса под Анжером открывалось одно кабаре за другим. Поля, посреди которых стоят эти кабаре, служат прибежищем разврата самого гадкого свойства, плоды которого поистине ужасны. В сельской местности полицейские комиссары не устают подавать жалобы на бездомных проституток, толпы которых разоряют поля. Одним прекрасным июньским утром 1846 года на окраине Майена некий журналист наткнулся на весьма интересную картину. «Я увидел несколько мужчин и женщин. Никого из них я не знал. Они купались». Женщины были одеты, мужчины, как я думаю, были без одежды, так как находились в воде. Я увидел, как мужчина и женщина подошли друг к другу. Женщина как бы присела. Я видел ее колени. Мужчина был к ней очень близко. Они держали друг друга за плечи. Тут-то я и решил, что они совокуплялись. Другие в это время играли и резвились в воде. Составить представление о том, как была устроена такая проституция на природе, довольно непросто. Источников мало, они труднодоступны. Тем не менее, кажется, что проституция даже в XVIII веке была явлением, свойственным отнюдь не только городу. Кажется, что вне города взгляды на сексуальность были другие. Нравы в деревне были более раскованными. Занятия любовью там не всегда влекли за собой какую-то историю и не требовали столько церемоний, сколько в городе. Некоторые женщины предавались разврату без того, чтобы становиться проститутками, поскольку в остальное время они работали в поле и растили своих детей. Некая юная дама по прозвищу Митральеза выводила своих клиентов с собой в поле. Действие происходит в Майене в июне 1872 года. Мы отправились в поле. Отошли примерно на 100 метров от моего дома. Я легла на спину, подняла юбки, после чего вышеупомянутый Ка наслаждался мною в течение полутора часов.